Глава 10. Когда я уже потерял всяческую надежду, Фурманов за шкирку достал меня и швырнул на землю. Я кашлял, отхаркивая воду, и судорожно цеплялся пальцами за траву. «Бестолыч, и ты старший сын рода, наследник!» Голос учителя был полон презрения. «Забудь об этом!» «И ваше тело!» — прохрипел я. Нещадно жгло всю носоглотку и легкие. Мышцы тела были напряжены из-за пронизывающего холода. Казалось, сами кости замерзли и покрылись изнутри инеем. Увы, гнев не греет, иначе я бы пылал огнем. И этот простолюдин будет меня жизни учить? Да чего он сам-то добился? Жалкий второстепенный персонаж. Его единственная задача — в муках умереть от моих рук, когда мой талант наконец-то откроется. Вместо ответа старик преклонил передо мной колено и, схватив железной хваткой нижнюю челюсть, чтобы я не мог ее закрыть, сунул в рот горлышко какой-то мелкой бутылки. Жидкость полилась в глотку невыносимо горькая и терпкая. «Пей, не вздумай выплевывать», — пренебрежительно сказал Артемий Валерьевич. «Это дорогое целительное средство». Даже если бы я и хотел выплюнуть или закашляться, не смог бы, потому что старик все еще держал мою голову запрокинутой, и все лилось внутрь. Хоть бы вдохнуть дал, сволочь. Я впился ногтями обеих рук в его кисть, пытаясь оттолкнуть, но эффекта никакого. Наконец он сам отпустил меня так, что я завалился вновь на траву и закашлялся. Сколько и какой воды попало в легкие, даже не знаю. Но ощущение, что точно скоро сдохну. Внезапно раздался глухой стук в груди, от которого по всему телу разлилась теплота. Я даже забыл дышать от удивления. Что это? Дар пробуждается? Я сел поудобнее и прислушался к ощущениям, все еще немного покашливая. Огонек будто и правда разгорелся сильнее. Я уже постарался его вывести во внешний мир. Но тут мне на голову упало большое полотенце, сбив концентрацию. «Вытрись и переоденься», — презрительно сказал Артемий Валерьевич и ушел с площадки. Оставшись один, я вновь сосредоточился, и на ладони возникло пламя. Оно трепыхалось над кожей, совершенно не обжигая. На пару секунд, но уже дольше, чем когда-либо до этого. Неужели у меня получилось? Увы. Потом снова начали вылетать искры, но ничего. Начало положено. Скоро вы все у меня ответите, все до единого. Будете гореть в моем огне. Во время ужина я был за столом один. Блаженная тишина. «Фекла, когда Аркадий Петрович вернется?» — поинтересовался я, якобы невзначай. Сказал его не ждать. Женщина пожала плечами. «Выходит, не раньше 8. У меня полно времени». Быстро все доев, я вернулся в свою комнату. Хотя, как вернулся? Дополз. Я ужасно устал, даже мышцы так не тревожили, как сонливость. Еще и после еды жуткая лень появилась. На дне сумки лежал обычный спортивный костюм, его я и натянул на себя. В голове же все крутилось то пламя, которое я зажег сегодня после злосчастной бочки. «Почти ведь получилось!» Я сидел на постели уже собранным. Безумно хотелось еще раз попробовать разжечь то пламя. Я был уверен, что выйдет на все 100%. Прикрыл глаза, сосредоточился. Огонек дара вроде и правда стал крупнее, чем я его помнил. Немного усилий, и голова была налита свинцом, и еще и сверху невыносимый звон. «Что за...» Продрав очи, я так и замер в ужасе. Я, одетый, лежал на своей постели, но в комнате было светло. Утро! Я, мать его, вырубился. Вот так бездарно вчера прозевал свою реальную возможность сбежать. От переизбытка эмоций хотелось завыть волком, но вместо этого я потянулся к будильнику. Видимо, Марфа помнила мою просьбу и принесла его сюда. Этот звон и разбудил меня. Превозмогая усталость, я направился в ванную комнату, потому что скоро тренировка, и мне банально надо подготовиться к ней. Тут же кровать разобрать, будто прилежно спал всю ночь. Хотя так оно и было, по сути-то. Бесит. Пока я наматывал круги вокруг дома, тревожное чувство не покидало меня. Я никак не мог понять, что именно изменилось. И только на втором круге внезапно осознал, что Аркадий Петрович молчит. Не то чтобы я раньше внимательно слушал его подколки, но сейчас он реально просто бежал рядом и не тарахтел, как обычно. Разминка также прошла без изменений, так как я знал, что делать и в какой последовательности. И все же, почему он молчит? Вот так. Холодов внезапно схватил меня за запястье и приподнял его, а потом слегка повернул ладонь, которой я сжимал рукоять деревяшки. Также сместил мой мизинец. «Такой хват лучше». «Хорошо». Я настороженно кивнул. «Какого лешего происходит?» Но поразительнее всего то, что такой хват действительно оказался гораздо более удобным. При следующем ударе я ощутил гораздо меньшую отдачу. Более того, старикан ни разу меня не ударил сверх того, когда я пропускал атаку. Да что происходит? С чего он вдруг такой добрый? Подозрительно. Хоть в этот раз я устал меньше, чем обычно, ощущал себя все равно паршиво, потому что пропустил вчера величайшую возможность последних дней. Почему мне настолько не везет? Как-то слишком уж подозрительно в свете последних событий. Ведь я превозмогаю изо всех сил, а не рояли мне никаких, ни пробуждения дара. Неправильный мир какой-то. Тренировка закончилась на удивление хорошо. Я даже устал меньше обычного. Но настроение это все равно не поднимало. Обида за упущенную возможность грызла душу. «Не буду скрывать, ты меня вчера приятно удивил», — внезапно сказал Аркадий Петрович, нарушая тишину за столом. «Я ожидал, что попытаешься сбежать». «Нет, я даже был в этом уверен». Он засмеялся, пока я ошарашенно смотрел на него. «Я ведь заметил, как ты изучаешь двор», — сказал Аркадий Петрович, пристально изучая меня. — Еще и у Феклы спросил про автобус. — И все же ты проявил стойкость. Зря только прождал тебя до часа ночи. — Стоп. — Что? Все было подстроено? Он знал? Я с силой сжал вилку. Как же хотелось вогнать ее в глаз этому старому козлу. Наверняка ведь и Фурманов вчера не просто так, как с цепи сорвался и чуть было не утопил меня. Специально провоцировали, суки! Теперь и телефон вернете, постарался и сказать я нейтрально. Да, но чуть позже, после обеда. Обещаешь ведь не чудить? Холодов засмеялся. Обещаю, усмехнулся я. Ага, конечно. Так я и позволю тебе снова забрать мой смартфон. Новый куплю, запасной. Мне настолько осточертело это поместье и эти люди, что я уже все для себя решил. Вы меня не сломите, ублюдки. Все будет по-моему, так как решил я. После ужина сгонял наверх и вновь спустился. В ожидании обещанного замер в холле возле лестницы. «Держи!» — спустя время Холодов протянул мне смартфон. На удивление даже заряженный, а я уж было боялся, что придется все отменять. «Я к себе, отдыхать», — сказал я сдержанно, стараясь на него не смотреть. Он лишь кивнул в ответ и тут же отвернулся, уходя. Я смотрел в его спину несколько секунд, пока он не зашел в комнату, окна которой выходили во внутренний двор. «Бинго!» Тут же рванул к выходу. В переднем дворе никого не было. Фекла и Марфа мыли посуду. Акулина заседала в своей каморке. Евдокия стирала мою форму. Я быстро пересек передний двор и быстро запрыгнул на стол рядом с калиткой. Ногу на ручку, другую на верхнюю перекладину забора, затем я обернулся. Дом стоял как безжизненный, меня никто не видел. Так что я усмехнулся и спрыгнул с другой стороны. «Автобус!» «Пф!» Я скрылся за парой поворотов, после чего прочитал название улицы и номер дома. Через приложение вызвал такси до центра. 10 минут, и приехала машина. «У вас визитка есть?» — сразу же спросил я, и водитель безмолвно протянул тонкую цветную картонку. «Что ж, теперь у меня есть номер». Настроение наконец-то поднялось. Я смотрел на свое отражение в стекле. Улыбка до ушей, столько планов. Ох, этот запах свободы! Салон сотовой связи встретил меня своей пустотой и мягким перезвоном входного колокольчика. Все стены покрыты стеклом, за которым на полках красовались смартфоны и кнопочные телефоны. За стойкой находилась красивая девушка, которая тут же встрепенулась, заметив меня. «Господин, вы хотели бы что-то конкретное?» Она подлетела ко мне, словно бабочка. Я сам подошел к ближайшему стенду и чуть не упал. 15 тысяч? 20 тысяч? Увидел модель своего смартфона. 50 тысяч? Серьезно? Че так дорого-то? У меня меньше 30-ки, а ведь надо одежду купить нормальную еще. Сейчас я был в домашнем потертом костюме светло-синего цвета. Взгляд скользнул в сторону. Кнопочные телефоны 100-200 рублей. «Да ладно!» «Мне обычный телефон», — сказал я девушке, которая все это время безмолвно стояла рядом. Она заметно расстроилась, но ключиком открыла витрину. «Серьезно? Кто-то этот дешманский хлам может украсть?» «Какую вам модель?» — вежливо поинтересовалась она. «Попрочнее». Она кивнула и выбрала один, похожий на кирпич, без изгибов. Когда он попал мне в руки, я удовлетворенно кивнул, полностью из толстого металла. Весил полкило, наверное. Здесь же я хотел оформить симку, но девушка озадаченно посмотрела на меня. — Что, простите? — Номер телефона, — нахмурился я. — Он записан в инструкции, — вежливо сказала она. «Быстрая команда, звездочка, 100, решетка. У этой модели крышка несъемная, так что физически посмотреть не выйдет. Там обычно гравировку наносят, номера». «Она что, тупая, или здесь просто симок нет? Номер вшит в телефон, что ли? Сим-карту поменять не выйдет?» «Разумеется». Неуверенно сказала она, растерянно смотря на меня. «Простите, я не понимаю, о какой карте вы говорите?» «Неважно», — отмахнулся я. «Оформляйте покупку дальше. С вас 200 рублей». Не задумываясь, отдал деньги. «Сначала надо присмотреть одежду. У меня слишком мало денег. На карманные тоже не стоит рассчитывать. Найти бы еще, где можно быстро подзаработать в этой дыре. Вот, в чеке тоже номер указан. Девушка выделила для меня нужную строчку красной пастой». «Ага», — кивнул я и забрал покупку. Выйдя из магазина, отошел подальше и достал свой смартфон. Не без труда снял крышку. С обратной стороны действительно был 6-значный номер. Без плюсов всяких, сразу с 8-ки начинался. Кажется, в прежнем мире было 11 цифр. Хотя это не важно. Ха. А кнопочный имеет 8 цифр. Забавная деталь. В магазине одежды играла заунывная песня, от которой я скривился. Писклявый женский голосок растягивал слова и что-то ойкал. На кассе сидел парень, который удивленно уставился на меня. Игнорируя его, я пошел в сторону мужского отдела. Выбрал себе джинсы, лонглив черный, кеды, для начала сойдет. Посмотрел в зеркало примерочной и подумал о кепке, не помешало бы. Или что-то с капюшоном. Вернулся в зал и взял еще одну легкую кофту и головной убор. Вот так гораздо лучше. На меня из зеркала смотрел простой парень. Красавчик, конечно, но хотя бы аристократичность так сильно не бросалась в глаза в этой дешевой одежде. Также я взял простой тряпичный рюкзак, чтобы сложить туда свои дорогие ботинки и брючный костюм, в которых пришел. Итого вышло 300 всего лишь. Копейки. Еще и 11 нет, времени полно. Я вдохнул полную грудь воздуха и улыбнулся. Интересно, меня уже хватились? Зашел в кафешку, чашка кофе 1,5 рубля. Беру. Пока пил, лазил в смартфоне. Нашел городской форум. Но что-то тут все печально. Искали срочно грузчика на сегодняшний вечер. Работы 3 часа, обещали заплатить много. 20 рублей. Что, это шутка такая? Но вроде бы нет, много желающих отписалось. И при мне тема была закрыта. Выходит, 30 000 — это огромные деньги в местном мире. Да. Как бы папаша эту сумму мне не на весь год дал. Что дальше делать — вопрос. «Ты гля! А сколько он? 1050 стоит?» Услышал я краем уха и медленно повернулся. Через столик от меня сидели 2 урода. И это не оборот речи. Реально стрёмные какие-то. Один с лошадиной челюстью, широкий в плечах, второй с большим родимым пятном на щеке, тощий. Смотрели они на мой смартфон и жевали с шаурму, запивая газировкой. А это мысль. «Нравится?» — громко сказал я, обращаясь к ним. Парни притихли, но вскоре тощий ухмыльнулся и кивнул. «Отдам за 40. Возьмешь?» Его лицо вытянулось в удивлении. «Да ты гонишь!» — недоверчиво сказал он, но по глазам было понятно, что заинтересовался. Он оставил свою шаурму и пересел ко мне. «Только 40 много, он же БУ. Давай хотя бы 35». «По рукам, но не меньше», — быстро согласился я. Пацан завис. «Жди здесь, я быстро». «Интересно, где он столько бабла возьмет? По местным меркам сумма-то огромная». Погуглил прослежку, она реально существовала для смартфонов и телефонов. Так что, скорее всего, меня и так скоро бы нашел Холодов. Тем более здесь мобильные устройства привязаны к номеру. Так что парней быстро вычислят. И, скорее всего, заберут добро. Все равно подумывал избавиться, предвидя такой расклад. А так хоть денег поимею. Тощий вернулся 20 минут. К тому моменту его дружок доел свою шаурму. Запыхавшийся парень сел ко мне и воровато огляделся. «Тут это... только 32 000 наскреб», — понизив голову, признался он. «Мало», — недовольно скривился я. «Так не пойдет». «Да он у тебя у самого ворованный, наверное», — обиженно заявил тот. «Нет, собственный», — спокойно сказал я. «Так ты берешь или нет?» Он протянул сверток из тетрадного листка в клеточку. Я нагло пересчитал, пока тощий дерганно осматривался. «Сейчас до заводских сброшу», — сказал я и выполнил, что обещал. Смартфон перекочевал в лапы тощему. «Бывай». Я подхватил рюкзак и ушел из кафешки. «Класс!» Нашел еще один салон связи и купил там уже смартфон за 15 000. Просто замечательно. Теперь 2 мобилы. Покруче и кнопочный. Довольный как слон, я шел по улице. А чего бы мне не смотаться в Тамбов? На академию посмотреть, да и в целом на город. Что хорошо, на каждой остановке висели маршруты. Да и в ГИС на сайте города можно было все найти об этом. Даже не обязательно идти на автовокзал. Прямо с центральной площади уходил транспорт до Тамбова. Буквально каждые полчаса, что очень удобно. Автобус не был забит, но и не полупустой. Я спокойно нашел свободное место и уселся возле окна. К сожалению, ехать пришлось целый час. Высадили нас на центральной площади перед местной мэрией. К слову, не так далеко находились все значимые объекты, типа министерств. Сама магическая академия тоже была буквально за углом. Почти примыкала к набережной и имела в пользовании целый квартал. Можно было пройти по главной улице, но я увидел впереди Фурманова. Серьезно? И как он здесь оказался, спрашивается. В последний момент мужчина обернулся, и я понял, что обознался, но уже свернул на дорожку и не стал возвращаться. «А-а-а! Пустите, сволочи!» Услышал я где-то далеко женский голосок и осмотрелся. Не то чтобы я герой, но чуйка сработала. «Это какая-то важная встреча, мой рояль», спустя столько времени. Побежал в нужную сторону и увидел за углом, как в переулок тащат за руки молодую красивую девушку два мужика. Опять какие-то уроды. Как на подбор, еще и старики лет по 40. «Тихо, тихо!» — ухмылялся один. «Ты ведь сама говорила, что хочешь на котят посмотреть. А они тут, рядом. Не кричи, а то не слышно, как мявкают». «Нет, я не хочу!» «Ну все! Это оно! Мой рояль и вторая девушка в будущем гареме. Черноволосая, с высоким хвостиком и в зеленом сарафане, мало что прикрывающем. Чисто спереди тряпочка, как у фартука, и мини-юбка. Фигурка загляденье. Сам бы на месте алкашей этих слюни пустил». «Эй вы!» — грозно рыкнул я, подбежав к ним и приняв геройскую стойку. «А ну отпустите девушку, пока целые!» Мужики ожидаемо заржали, как кони. Сама красотка удивленно уставилась на меня и замолчала. «Правильно! Любуйся на своего спасителя!» «Молокосос, ты себя в зеркале видел? Вали давай, пока живой!» — пригрозил второй. «Сам вали!» — ухмыльнулся я, гордо подняв голову. Посмотрел на него, как на кусок говна, сверху вниз. «А что, я и правда довольно высокий, выше их. Хотя, может, это из-за того, что они сами кривые какие-то, спины гнут. Или отхватить решил? Косой и рябой, как на подбор. Вы из какого анекдота сбежали, пидоры?» «Ну ты вообще охамел, пацан!» Один из мужиков, который рябой, двинул на меня, потирая кулаки и смотря из-под лобья. От первого удара я увернулся. Противник ушел в сторону. Проблемы с равновесием, видать. Или это тренировки с Холодовым дали о себе знать? Ага. В мечтах. Я замер на пару секунд и дал затрещину ему по лицу, попутно выпустив огонь. Ну как огонь? Искры. Опять эти искры. Да что ж такое-то? Мак! Удивленно воскликнула девушка. Она просто стояла рядом со вторым, а могла бы уже сбежать. Он ее даже не держал, выпучив косые глаза, одним смотрел на меня. Это показалось мне странным. Удар в печень. Зря я засмотрелся на красотку. Ой, зря. Второй удар пришелся в челюсть, отчего у меня перед глазами все поплыло, и я завалился на стену, сползая по ней. Спасибо мягкой одежде в рюкзаке, иначе спиной бы приложился. — Ты мне щеку ожег, придурок! — взревел рябой. — Ах ты ж гнида! Я скривился в ярости и потянулся к своему огню, попутно вставая на ноги. — Какого хрена? Дар пылал ярким шаром. «Лови, урод!» — крикнул я и, подскочив, ткнул ладонями в грудь Рябому. Тот качнулся, отступив назад. Но не это главное, а то, что из моих рук вырвалось пламя, и он зажегся. Реально зажегся. Одежда загорелась, а я так и остался смотреть на орущего мужика, не веря своим глазам. Рябой быстро скинул свою джинсовку на землю и принялся ее топтать. После глянул на меня перекошенной от злобы рожей. «Ну все, пацан, ты труп!» Он шагнул ко мне. Я же торжественно усмехнулся и вытянул руки. Опять искры. «Какого?» Но мужик не успел приблизиться ко мне, как упал, закатив глаза. За ним стояла та самая красотка с разочарованным выражением лица. Она опустила свою ножку, которую задрала на уровень головы и которой, похоже, ударила мужика по затылку. Я увидел белые кружевные трусики, но сейчас точно было не до них. «Ну вот и хули ты полез, если магией своей через жопу владеешь?» Она окинула меня оценивающим взглядом и нахмурилась. «Всю малину испортил». «Что?» Я так и остался стоять, глядя на нее выпученными глазами. Спереди лежал мужик, которому я подпалил джинсовку, а сзади девушки второй. Оба в бессознательном состоянии.